Глава 26. Я выздоравливала очень медленно. Вейл предупреждал, что восстановление будет долгим и сложным. Силы не вернутся ко мне еще несколько месяцев. Но он не знал, что я уже чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Мина уехала спустя неделю после моего пробуждения. Ей тоже нужно было пожить для себя. Прощание было сладко-горьким. На этот раз я не плакала. Все слезы кончились в момент воссоединения. Но все же с комом в горле наблюдала за тем, как ее силуэт растворяется в лунном свете. Той же ночью Вейл вошел ко мне в комнату. Пока Мина была поблизости, он спал в другой комнате, а когда я чувствовал себя особенно плохо, в моем кресле. Теперь же, с отъездом Мины, мы оба остро осознали, что остались наедине. Он неловко стоял в дверях, переставляя на комоде случайные безделушки. Я наблюдала за ним. Мои губы растянулись в улыбке, а внутри было странное тепло, которое, как я подозревала, не имело никакого отношения к затянувшейся лихорадке. «Хочу кое-что тебе подарить», — сказала я. «Вот как?» Он повернулся и дернул бровью. «То, что обещала». Я наклонилась к тумбочке и взялась за ручку ящика. Вейл сел на край кровати. «Протяни руки». Он так и сделал, и я вложила в них последнюю розу. Мина принесла ее мне незадолго до отъезда. «Я подумала, ты захочешь какого-нибудь напоминания о доме», — мрачно пошутила она, намекая на все, чего мы избежали, и подмигнула. Мне еле-еле удалось вложить цветок в его ладони. Тот разваливался. Стебель иссох, листья осыпались, лепестки распадались на выцветшие черно-алые крошки. «А я-то собирался простить тебе долг», — тихо усмехнулся Вейл. «Я обещала 6 роз и отдала ровно 6. «А я отдал тебе много своей крови», — сказал он. «Так что сделка состоялась». Он хотел изобразить застенчивую улыбку, но она получилась грустной и неуверенной. Мне подумалось, что Вейл, наверное, давно не имел дела с такой неопределенностью. Меня все еще мучили лихорадка и головокружение, но я дотянулась до него, развернула лицом к себе и поцеловала. Его руки обхватили меня, прижимая крепче. Он немедленно поцеловал меня сильнее, как будто ждал этого, и поглотил. С моими обострившимися чувствами я потерялась в его вкусе, осязании, в учащенном дыхании, когда наши тела прижались друг к другу. Я обвела руками его шею, заново знакомясь с ним, водя ладонями по плечам, спине, шее, волосам. Он делал то же самое, прикасаясь ко мне, словно все это время не до конца верил, что я была здесь. Теперь ему придется убедиться в этом, осваивая каждый дюйм моего тела. Я отстранилась ровно настолько, чтобы наклонить голову под новым углом. Но тут он сказал: «Мне нужно спросить тебя кое о чем». Я замерла так близко от него, что наши носы по-прежнему соприкасались. Мои глаза метнулись вверх и встретились с его глазами. Мы все еще были одеты, наши рты оставались приоткрытыми, и все же я чувствовала ошеломляющую связь с ним в этот миг, когда мое дыхание почти совпадало по ритму с его дыханием. «Спрашивай», — прошептала я. «Мне нужно в Абитры». Он наклонился чуть ближе, так что я ощущала ртом каждое слово, и украдкой поцеловал меня, слегка коснувшись языком моих губ. «Я собираюсь вернуться в дом ночи». «И?» Еще одно прикосновение, почти невесомый поцелуй, но теперь подаренный мной. «Едем со мной», — предложил он. Мои легкие впитали его мольбу. «Да», — дала я ему ответ с новым выдохом. Следующий поцелуй был дольше и глубже предыдущего. Я растаяла, находясь рядом с ним. Дальше — провал. Я пришла в себя в кровати. Вейл лежал рядом. Он отстранился. «Ты должна знать, на что соглашаешься. Моя страна увязла в войне, и я не знаю, что ждет нас там». Он крепко держал меня за плечо. И хотя его взгляд все так же блуждал по моим губам, он всегда возвращался к моим глазам, изучая меня, убеждаясь в том, что он правильно понимает, каков ответ на эту важную задачу. Задачу о том, что мне делать с моей новой, бесконечной жизнью. Более простой мне еще не попадалось. «Лорд Вейл, разве я похожа на ту, кого пугает неизвестность?» От улыбки в уголках его глаз собрались морщинки. «Любопытная мышка», — пробормотал он, и на этот раз, когда я попыталась поцеловать его, он позволил это сделать. Мы обвелись вокруг друг друга. Мои бедра раскрылись для него. Я делилась с ним всеми новыми, обостренными ощущениями и впервые в жизни чувствовала себя совершенно удовлетворенной в окружавшем меня мире. Вейл отбросил увядшую розу, чтобы прикоснуться к моей коже. Лепестки рассыпались вокруг нас, став всего лишь пылью. Неестественная жизнь, заслуженная смерть. И между ними были Вейл и я, не предназначенные ни для той, ни для другой.